Глава вторая. Нежданная встреча. Уже на следующее утро я была в полной готовности. Крайне приличное и достаточно скромное серо-голубое платье со шнуровкой на спине, волосы, уложенные в низкий хвост, недорогие туфли на низеньком каблуке. Наряд вполне достойный помощницы коменданта тюрьмы. А еще совершенно не привлекающий лишнего внимания. Более всего на свете я боялась, что встречу вновь того мужчину. Он производил впечатление человека, наделенного властью. Да и простой служащий вряд ли стал бы обещать мне устройство на работу с самоуверенностью кронпринца. А потому, опасалась ли я обмана? Определенно нет. Но я опасалась встретиться взглядом со сверкающими темными омутами, на дне которых дерзко сверкали алые всполохи. Боялась, что в обществе того странного незнакомца вновь потеряю контроль над собой. Вздрагивала при одной единственной мысли, что мне придется работать рядом с ним, и каждый раз, встречая меня в коридоре, он будет чуть насмешливо улыбаться. А я стану сгорать со стыда. Но пока все шло хорошо. Когда один из охранников сопроводил меня в кабинет мессера Дрэгона Биндрета, документы на мою должность были уже готовы. Хмурый мужчина лет 40 бросил на меня тяжелый взгляд, оглядывая с ног до головы, а потом немедля велел приступать к обязанностям. К сожалению, работа оказалась еще тяжелее, чем я предполагала. Мне не позволили заниматься бумажной работой, на которую я очень рассчитывала. Что может быть лучше, чем сидеть целый день в пустом кабинете и перебирать документы? Уж явно не бродить по камерам, разнося заключенным еду и периодически проверяя их состояние здоровья. Оказалось, что в императорской тюрьме очень мало обслуживающего персонала, и мне придется выполнять чужую работу. Впрочем, я не жаловалась. В моей ситуации даже это величайшее благо. День прошел быстро, и сама не заметила, как я оказалась на улице по дороге домой. За все часы, проведенные в этой хмурой замковой крепости, я больше так и не встретила его. И это было прекрасно. Возможно, все произошедшее вчера вообще оказалось случайностью, и мы теперь никогда не увидимся. Для моего чувства собственного достоинства так явно было лучше. Поднявшись в свою маленькую комнатку на Белой улице, я едва успела скинуть туфли и вскипятить немного воды для чая, как в дверь постучали. Было сложно не догадаться, кто это. Единственным моим знакомым в городе сразу после переезда стал Ашаи Бейлор Зонтарен. Молодой человек, лет 30. У него были светлые, чуть зеленоватые глаза и короткие пепельные волосы. Не сказала бы, что он казался мне особенно красивым, но разве это требуется от друзей? Главное, что именно он помог мне, когда я оказалась в этом чужом месте. В полном одиночестве, без связи и почти без денег. Стены монастыря Белой Чайки закрылись слишком внезапно для одной из своих послушниц. И несколько месяцев назад только случайное знакомство с этим благородным Ашаи помогло мне встать на ноги. «Привет, Лилиан», — бросил он с порога, как всегда церемонно кланяясь, хотя наша разница в положениях обязывала делать все наоборот. «Как дела?» «Прости, что захожу так поздно, но тебя не было целый день». Я улыбнулась, пропуская мужчину в комнату. Он еще не в курсе, что я устроилась на работу и вряд ли обрадуется, узнав, куда именно. «Бейл, я немного устала и, боюсь, не смогу быть тебе сегодня хорошей собеседницей». «Ты для меня всегда самая лучшая из собеседниц», — ответил мужчина, широко растягивая тонкие губы и садясь на кривоватую табуретку у окна. «У меня прекрасные новости, и я очень надеюсь, что не зря прождал твоего возвращения целый день». Я вздрогнула, как всегда чувствуя себя неловко под его светлым, немного водянистым взглядом. Бейл любил смотреть прямо в глаза, пристально и не отворачиваясь. А мне от этого было немного не по себе. Наверное, сказывалось скучное монастырское воспитание. А потому я через силу заставила себя не отводить взгляда и тоже улыбнуться. «Что же это за новости?» Мужчина глубоко вздохнул, набирая воздуха в легкие, и проговорил. «Выходи за меня замуж, дорогая Лилиана». Я закашлялась чаем, который только что налила нам обоим. Бейл продолжал картинно улыбаться, несмотря на то, что, кажется, я его облила. «Вы с ума сошли, Ашаи Зантарен?» воскликнула я, когда возможность говорить вернулась, а потом вышла из-за стола, взяла тряпку и начала вытирать стол. Мужчина слегка скривился, отодвигаясь от серого куска ткани, но тут же ответил. «Дорогая Лилиана, я долго думал. И поверь, женщины лучше тебя в моей жизни еще не было. Я каждый день благодарю Белую Деву за то, что 3 месяца назад мы сели в одну почтовую карету». «Был, ты дворянской крови, а я...» «И ты тоже», — оборвал он меня. «А то, что случилось, не станет преградой». «Станет», — вздохнула в ответ. «Ты опозоришься на весь свет. Правая рука принца крови не может жениться на дочери Ансуров». Мужчина сморщился. «Не говори об этом вслух». «Вот видишь, тебе неприятно даже слышать об этом», — вздохнула я в очередной раз, чувствуя налет горечи. «А ведь это часть моей жизни, часть меня». «В любом случае, как только ты станешь Асаи Зантарен, никто не посмеет и слова пикнуть поперек. Ты вернешь себе имя и честь, разве не было это твоим желанием?» Я промолчала. Наверное, слишком многозначительно. Даже мне самой эта тишина говорила очень много. Мои родители были дворянской крови. Более того, и отец, и мать принадлежали к редкой и малочисленной касте магов. А потому род Мальтер занимал далеко не последнее место при императорском дворе. Пока не решил устроить государственный переворот. У родителей ничего не вышло. И наказание настигло обоих, когда моя мать была беременна мной. Самое страшное возмездие, которое только может быть применено к преступникам. Их лишили магии. А вместе с волшебством, исчезнувшим из тела, оба лишились и разума. Род Мальтер приобрел статус ансуров, самых презренных из людей. Без чести и природного волшебства. Это как отрезать человеку руку, он навсегда останется калекой. Только в данном случае рук лишаются и все наследники преступной семьи. Магии должна была лишиться и я. В таком состоянии мать с отцом прожили недолго. Здоровье испортилось, кровь ослабела. Через каких-нибудь 2 года обоих приняла семейная могила. А меня взяли в монастырь на воспитание. «Бейлор, я не уверена, что готова к такому шагу», проговорила тихо в ответ, опустив глаза. Но мужчина неожиданно обошел стол и встал напротив меня на колени. От его близости по спине пробежали холодные мурашки. Почему-то мне всегда хотелось отодвинуться, когда он делал вот так. «Разве я противен тебе?» спросил он едва слышно, вглядываясь в мои глаза снизу вверх. В горле что-то перевернулось и встало поперек. «Нет, ну что ты?» Как я могла ответить ему, что не представляю себя его женой? Любая девушка на моем месте мечтала бы о таком браке. Богачий личный помощник Шах Ашаи, родного брата императора. Многие даже могли бы задаться вопросом, что такой высокопоставленный вельможа делает рядом с этой отверженной нищенкой. И были бы правы в каждом определении. А я и сама не знала ответа на этот вопрос. «Тогда в чем дело?» продолжал мужчина, беря меня за руку. Его гладкая белая ладонь ужом скользнула по коже, заставляя вздрогнуть. «Со мной ты будешь обеспечена, защищена. Не будешь ни в чем нуждаться». И здесь он тоже был прав. У меня не было ни семьи, ни дома. Последние месяцы я едва находила достойные средства к существованию, умудряясь отвергать все щедрые попытки Бейлора помочь. Но гордость не позволяла мне брать от него деньги. Золото, которое сделало бы дочь Ансуров еще и содержанкой. Я вздохнула и внезапно улыбнулась. «Бейл, я нашла работу!» «Правда?» Светлые брови сдвинулись, словно в непонимании. Впрочем, он тут же кивнул, добавив. «Это отличная новость. Но кем же?» «Меня устроили помощницей в императорскую тюрьму. Я буду следить и ухаживать за заключенными. Но это пока, у них там не хватает народу. А потом мне доверят тюремный архив. Представляешь? Целый архив!» Вот теперь мужчина скривился. Тонкие губы слиплись и растянулись в 2 некрасивых гусениц. «Это не работа для Асаи», презрительно бросил он, поглаживая мою кисть. Внутри вспыхнул крохотный огонек обиды. Да, я знаю, что должность эта не такая уж и популярная. Но для меня-то это был огромный шаг. «А я и не Асаи!» — фыркнула в ответ и отвернулась, наконец вырвав ладонь из слишком прохладных рук. «Но на работе я смогу втайне практиковать свой дар. Никто не узнает. Это прекрасный шанс не только заработать на жизнь, но и научиться тому, в чем не отказано с рождения». «Ты понимаешь, что должна скрывать свои способности мага?» — тут же насторожился мужчина, резко хватая меня за плечи и разворачивая к себе. «Никто не должен знать, что ты способна лечить. Про считывание маски души я вообще молчу. Занятие подобным без патента грозит тюрьмой». «Я знаю, Бэйл, не беспокойся», — выдохнула, внезапно ощутив мужчину слишком близко. «Все равно я в этом мало что смыслю». «Это правда», — кивнул он, немного успокаиваясь. «Но я боюсь за тебя, ты должна это понимать». А потом отвернулся, поправляя манжеты на рукавах камзола, и бросил: «Если хочешь, можешь сегодня потренироваться на мне». «В считывании маски?» – удивилась я. «Ну разве это не больно? Я же недавно...» «Ради тебя я готов потерпеть, дорогая», – подкупающе улыбнулся он. А я снова почувствовала себя неблагодарной нахалкой. «Ведь ты так хочешь учиться, а кроме меня помочь тебе некому. Разве я смогу отказать?» Хотелось провалиться сквозь землю со стыда. А в этом был весь Бейлор. С самого начала нашего знакомства он помогал мне во всем, в чем только мог. Даже в обучении магии, которая грозила и ему, и мне тюрьмой. Ведь ансуры лишены возможности колдовать. И мои способности вне закона. По правилам я обязана была сообщить о них, как только узнала, и лишиться их в тот же день. Но я скрыла. Бэйл узнал обо всем случайно, когда я однажды неловко дотронулась до его головы, отметив сильную головную боль. С тех пор он всегда позволял мне тренироваться на себе. И никогда ничего не просил взамен. До сегодняшнего дня, когда я ему почти отказала. Мужчина сел на единственный в моей кухне стул со спинкой и терпеливо закрыл глаза. «Считывание маски души было редким колдовством, о котором я вычитала когда-то в монастырской библиотеке. Малопонятная магия так и осталась белым пятном на фоне прочих знаний, а потому именно ее мне более всего хотелось освоить». Я подошла к мужчине со спины, едва касаясь пальцами висков, и тут же сквозь кожу проникли колючие искры. К сожалению, эта магия была болезненной не только для объекта. Я закрыла глаза, старательно проникая вглубь того, что должно было быть душой Бейлора Зонтарен. В голове начали вспыхивать неяркие картинки, которые совершенно не получалось различить. Мне не хватало опыта. По ребрам к позвоночнику прокатилась дрожь, отмечающая вспышку моей собственной магии. Мир потихоньку начал освещаться ослепительным белым светом. А через мгновение перед глазами застыло красное пятно. Я была внутри Бейла. Словно алая капля, оно разрасталось, поблескивая влагой и грозя окрасить меня в тот же цвет. Привычный испуг на миг ослепил, а затем я сделала то же, что и всегда. «Готово», — выдохнула, резко убирая руки и падая на табуретку рядом. «Уже?» — вяло улыбнулся мужчина, стараясь показать, что ничего особенного не произошло, хотя я прекрасно знала, насколько ему было некомфортно. «Да, я изменила цвет с красного на белый», — кивнула в ответ. «Теперь маска твоей души такая же, как и у меня». «Спасибо, дорогая», — кивнул он. «У меня даже головная боль прошла». «Знаешь, я только никак не могу понять», — начала я задумчиво. «А в монастырских записях этого не было. Почему твоя маска краснеет? Неужели так у всех людей?» Я вздрогнула, вспоминая тошноту, которая всегда подкатывала к горлу во время работы с Бейлом. «У всех», — кивнул он. «Или почти у всех. Дорогая, я вращаюсь в таких кругах, где ненависть — частый спутник. Душа не может не реагировать». Я кивнула. «Наверное, так и есть. Вот если бы я могла тренироваться на ком-то еще...» Бейлор оборвал меня на полуслове. «Не стоит об этом даже думать. Если, конечно, не хочешь попасть к тем, за кем собралась ухаживать». Я опять поспешно кивнула, понимая, что он прав. Мужчина улыбнулся и тут же поцеловал мои ладони. Сначала правую, затем левую, а я не успела его остановить. Стремительно покраснела, натянуто улыбнувшись. И внезапно он замер, чтобы затем медленно сдвинуть губы выше, касаясь запястий, локтевого сгиба. «Бэйл, перестань!» – тихо бросила я, стараясь осторожно высвободиться. Но не вышло. Мужчина обхватил меня одной рукой за талию, резко прижимая к себе и выдыхая в ухо. «Ты сводишь меня с ума, Лилиан!» Впервые со времени нашего знакомства я услышала его голос таким внезапно охрипшим, и меня это напугало. «Отпусти, Бэйл!» – сдавленно проговорила, чувствуя, как влажные, прохладные губы касаются шеи. Как скольжение морской тины. В этот момент, как никогда ярко, в голове вспыхнуло воспоминание и контраст. Совсем другие губы. И жар, огонь по венам. Кровь, как лава вулкана. «Бэйл!» – воскликнула я громче, отталкивая мужчину от себя. В светлых глазах мелькнуло непонимание. Словно мужчина вообще забыл, где он и с кем. А затем зеленоватые радужки сверкнули сталью, пугая незнакомым блеском, но всего на миг. «Прости, дорогая, я не хотел тебя напугать», — склонил голову он, скрывая все мысли, что еще могли проскочить во взгляде. «Просто рядом с тобой я теряю голову, ведь я влюблен». Он снова посмотрел на меня, на этот раз улыбаясь знакомой и теплой улыбкой. Я не смогла не улыбнуться в ответ. Хотя губы отчаянно сопротивлялись. «Вот, это мой подарок тебе», — быстро добавил он, доставая из кармана маленькую коробочку. «Надень его, прошу тебя, и не снимай. Тогда я буду знать, что моя дружба хотя бы дорога тебе». «Но это ведь не будет значить, что я согласна на брак», — зачем-то переспросила я, заставив мужчину болезненно скривиться. «Конечно нет. Это просто знак дружбы». В коробочке оказался небольшой браслет сапфирового золота. Бело-голубые переливы света на звеньях манили и приковывали взгляд своей необычностью. Подобные украшения не встретишь в простой ювелирной лавке. «Но Бэйл», – ошарашенно проговорила я, придумывая, как бы отказаться. Однако мужчина уже достал подарок и обхватил им мое запястье. «К тому же завтра у меня в особняке будет званый ужин. Тебе будет что надеть». Он улыбнулся с такой надеждой, что я не могла отказать и кивнула. «Я в числе приглашенных?» Улыбнулась в ответ, опуская руку с подарком. «Конечно», кивнул мужчина. «А кто будет среди гостей?» «Это сюрприз», хитро подмигнул он. «Мне хотелось бы купить тебе еще и платье, да ведь ты откажешься». «Вы удивительно догадливы, Ашаизен Тарен», ухмыльнулась я. «Тогда мне остается предложить вам лишь коротенькую вечернюю прогулку, прежде чем откланяться в ожидании новой встречи». Мужчина галантно поклонился, демонстрируя блестящее знание дворцового этикета. И через пару минут мы уже брели по улице в сторону ближайшей булочной. Бэйл ужасно хотел купить мне лимонный пирог на прощание, а заодно рассказать про завтрашний вечер. Я слушала вполуха, размышляя о том, что всего через сутки он наверняка захочет услышать ответ от меня. Выйду ли я за него замуж? А что мне сказать? Бэйл забежал в магазин, а я отстраненно мерила шагами мостовую, пока внезапно сердце в груди не сошло с ума. Пара оглушительных ударов сквозь грудную клетку, пересохшее горло, замершее дыхание на приоткрытых губах. В нескольких шагах я увидела его. Того самого мужчину, который принимал меня на работу, который перепутал меня с... Тяжело сглотнула, не зная, куда деть руки. Он стоял неподалеку и вертел крохотное письмо. Кисти затянуты в тонкие черные перчатки. Волосы слегка растрепаны. В ухе блестит серьга-кольцо. Мир словно замедлился. Один за другим незнакомец стянул черную ткань с пальцев, как в прошлый раз, и развернул письмо, бегло пробегаясь по нему глазами, чтобы уже через мгновение поднять взгляд и посмотреть на меня. Озера ночного мрака с алыми всполохами на дне. А потом внезапно его полные губы шевельнулись, чтобы на краю сознания я услышала полный ужаса крик. «Осторожно!» Медленно повернула голову, завороженная, дезориентированная, и увидела тройку коней, мчащихся прямо на меня. Пена у рта, взмыленные бока. Всего пара метров до смерти.